Сьюзен Хеддер сошла с автобуса напротив кафе «Зеленый человечек», находившегося в Путин-Хич. Она посмотрела на свои часы-браслет и подумала, что придется немного подождать, но придет ли шофер. Сьюзен приходила одновременно и в ужас, и в восторг от ночного приключения. Теперь, когда все благополучно окончилось, она была рада, что удалось пережить те опасные и волнующие моменты. Благодаря им, похоже, она перестала чувствовать себя несчастной при воспоминании о Георге. Правда, она легла спать позже 2 часов ночи и от пережитого не могла уснуть. Возвращаясь домой, она боялась, что мысли о Георге снова сделают ее несчастной, но даже не вспомнила о нем. Человек в черной одежде, поездка по Лондону, скорчившись под покрывалом в этом огромном Паккарде, в постоянном страхе быть обнаруженной, странный разговор, подслушанный в квартире Селии, и все последующее за этим выглядело настолько фантастическим, что Георг стал чем-то банальным и неинтересным. Она поняла, что мало нашлось бы девушек, способных проделать все это. Больше того, она заработала 10 фунтов в течение нескольких часов. Это вселяло уверенность в себе. Возможно, она была слишком неосторожной, согласившись проследить за человеком в черном, но что в этом могло быть плохого? Все же мысль о деньгах смущала ее. Она вынула их из сумочки, решив сразу же вернуть, если шофер не будет полностью удовлетворен ее сведениями. И вдруг она услышала, как кто-то произнес: «Вы легко нашли дорогу сюда?» Тихий невыразительный голос прервал ее размышления. Она быстро повернулась. Ее сердце замерло, потом заколотилось. Она с трудом узнала его. Без своей униформы он казался еще моложе. Если бы не холодный и не такой мрачный взгляд, он выглядел бы, может быть, студентом или кем-то в этом роде. Во всяком случае, человеком, которого не нужно опасаться. Но его взгляд очень волновал ее. Он был слишком ледяным, каким-то враждебным и циничным. «Хеллоу», — ответила она тонким голосом, испуганная его неожиданным появлением. «А я думала, что вы уже не придете». Он бросил быстрый взгляд на дорогу. Его бледное и худое лицо было беспокойно. «Пойдемте со мной, мы будем идти и разговаривать». Он направился по пустырю большими размеренными шагами. В туфельках и на высоких каблуках ей было очень трудно поспевать за ним. Да и ее платье тоже было мало приспособлено для хождения по земле, покрытой колючками. В течение нескольких минут она отчаянно плелась за ним, но, покраснев от усталости и возмущения, что его не трогает, ее страдание остановилось. Парень нетерпеливо оглянулся. «Пошли, пошли, нас могут увидеть с дороги». «Я не могу так быстро», — возразила она. «Идите хотя бы помедленнее». Бросив взгляд на ее маленькие ноги, обутые в изящные туфельки, он покривился. «Ладно», — не добавил, — «вы просто глупы, что носите такую неудобную обувь». Сьюзен почувствовал, как на ее глаза навернулись слезы. Она отвернулась, чтобы он их не увидел, бросив через плечо: «Я ведь совершенно не нуждаюсь в вашей компании. Если вы собираетесь быть таким невежливым, я могу вернуться». Шофер, услышав эти слова, сжал кулаки. Он едва сдержался, чтобы не наговорить ей того, что вертелось у него на языке. «Хорошо, но вы не показываете мне свой характер». Она на секунду заколебалась, но потом зашагала с ним в ногу. Направляясь к лесистой части зоны, они молчали. Когда достигли закрытого кустарниками и деревьями места, шофер показал на грубую деревянную скамейку на лужайке. «Мы можем поговорить здесь», — и сел. Сьюзен нерешительно опустилась на краешек, стараясь быть от него подальше. «Ну, как?» — нетерпеливо начал он. «Вы его выследили или нет?» «Да», — нерешительно промямлила она. Затем, набравшись храбрости, продолжила. «Но прежде чем я расскажу вам, скажите мне, кто вы такой? Я ведь имею право узнать об этом. Я вчера была так глупа, что согласилась на ваше предложение. Со мной могли произойти большие неприятности». Она открыла сумочку и вытащила пачку банкнот. «Вот», — твердо проговорила она, — «возьмите их обратно. Я их не хочу. Я вообще не должна была брать от вас деньги». Он уставился на нее. Его глаза при этом стали удивленными. «Ну, берите же», — настаивала она. «Что это с вами?» — вырвалась у него грубость. «Вы что, не хотите заработать?» «Безусловно, хочу, но не таким путем». Она стояла на своем. «Об этом не может быть речи». «Каким же, позвольте вас спросить, и что вы хотите этим сказать?» Она почувствовала, что краснеет, и поспешно сунула ему деньги. Он их не взял, и банкноты упали на песок. «Значит, вы не выследили этого человека?» Глаза его из удивленных мгновенно превратились в ледяные. «Вы испугались? Но тогда чего вы приперлись сюда? Только для того, чтобы вернуть деньги?» Она была почти в бешенстве. «Нет, нет, я выследила его. Но прежде я хочу узнать, кто вы такой. Я ничего не скажу вам, пока не узнаю этого. Мне совсем не нравится эта история, и этот тип мне тоже совсем не нравится». Он задумчиво посмотрел на нее. От этого прищуренного взгляда ее охватил страх. Вокруг было совершенно безлюдно. Что-то в этом человеке было плохое, опасное. То ли чересчур мрачный взгляд, то ли злая гримаса, все время кривившая его губы. Не лучше ли пока не поздно убежать? А он вдруг стал совершенно нормальным. «Но это же очевидно», — пожал он плечами. «Рано или поздно мне придется ввести вас в курс дела». Он нагнулся, чтобы подобрать деньги. «Вот, прежде всего, возьмите их обратно. Эти деньги вами заработаны, и к тому же они не мои». «Не раньше того, как буду уверена, что заработала их». Она отрицательно покачала головой. Он бросил на нее неопределенный взгляд и, снова пожав плечами, сунул деньги себе в карман. «Я, наверное, больше не увижу их», — подумала Сьюзен с сожалением. «Но мне на самом деле было неприятно их брать». «Меня зовут Джосс Краффорд», — сказал шофер, глядя на нее тяжело и недовольно. «Я работаю шофером у Кестера Вайдемана. Он богат. Вы даже не можете себе представить, насколько. Но я больше люблю его брата. Он однажды оказал мне услугу». Он повернулся к Сьюзен и сказал ей чуть ли не агрессивно: «Когда мне оказывают услугу, я этого не забываю». «Какого рода услугу?» — спросила она, лишь бы не молчать. Он некоторое время размышлял, глядя на нее и, похоже, не видя ее. «Когда я тянул дьявола за хвост, я познакомился с его братом Корнелиусом. Он привел меня к себе домой и уговорил Кестера оставить меня у себя. Они дали мне возможность научиться водить автомобиль, и с тех пор я его шофер. Трудно представить, что такие важные люди могут быть такими добрыми, но они в самом деле такие. Корнелиус до последнего был добр и ласков со мной». «Разве его больше нет?» «Он умер», — сказал он, и неприязнь исчезла из его глаз, уступив место грусти. Он умер 6 недель тому назад. Он очень простудился. Это же идиотство, умереть от такого пустяка. Но он был очень слабым человеком. Сьюзен лихорадочно вертела своими пальцами, лежащими на коленях. У нее было ощущение, что она сейчас так же ничего не понимает, как и в тот момент, когда он только что начал говорить. Кестеру кажется невозможным жить без Корнелиуса, продолжал Джосс приглушенно. Он быстро взглянул на девушку и сразу же отвел взгляд. Вы, вероятно, никогда не думали, что это может быть не так ли? Но это как раз и случилось. — Ему действительно плохо? — спросила Сьюзен, пораженная неожиданной грустью в глазах парня. — Я ничего не понимаю в подобных вещах. Все, что я знаю, это то, что его мозг не в порядке. Он, правда, ведет себя как обычно, а это значит, что он по-прежнему приветлив, спокоен. Но он почти перестал выходить из дому. Лишь вчера вечером он выбрался впервые после смерти брата. Он выехал на машине и поехал в Шепард-Маркет. И он рассказал о посещении Вайдеманом золотой лилии на Шепард-Маркет. Затем, помолчав, продолжил. Но зачем он поехал в этот клуб? И кто такой Ролла, о котором он говорил? Вы понимаете, что я хочу сказать? Меня это беспокоит. Но почему это вас так беспокоит? Удивилась Сьюзен. Я хочу сказать, что это вовсе не ваше дело, ведь вас-то лично не касается. Джосс посмотрел на нее. Напротив, они в свое время оказали мне услугу, и теперь моя очередь оплатить им долг. Мистер Вайдеман в настоящее время ненормален. Он не понимает, что делает. Он очень богат. Вы даже представить себе не можете, до какой степени он богат. Мне нужно защитить его.